Глава 5. Что нас беспокоит и почему? Страхи и тревоги родителей. Мы не родители, а цирковые артисты. Каждый вечер на арене. Воняет зверьем, тесно, бардак и нелепые костюмы. Мы, чертовы канатоходцы, нужно перейти всю арену, не свалиться ни в попустительство, ни в гиперопеку, не пустить на самотек и не заставить идти по пути наших нереализованных желаний, не перехвалить и не разрушить самооценку, не заставлять есть, не позволяя голодать, не контролировать, но так, чтобы учился быть демократичными, но чтобы не посылал матом, не запрещать, но чтобы не спился. Да это бы в голове удержать сложно, не то чтобы попытаться выдержать. Хорошо, если партнер идет с нами шаг в шаг, а если он еще прыгает на канате или в другую сторону, или, может, мы... Дрессировщики, а на арене лев пытается сожрать тюленя, и слон навалил в партер, и нам надо всех накормить, выдрессировать, нарядить в банты, чтобы нас не сожрали, а потом заставить. А нет, замотивировать этих пуделей попрыгать в такт на задних лапках. Быстрее бы номер, где надо башку в крокодила засунуть. Пусть жрет, я все. А нет, мы человек-ядро. «Залезай», — говорили они. «Будет прикольно», — говорили они. «Ах, это ощущение полета! Ах, этот вид на толпу с верхотуры!» «Ага, теснота, даже голову не повернуть. Потом в районе задницы полыхает и взрывается. Все болит, там и летит, хрен знает, куда головой вперед. Главное — улыбаться. Один хрен, мы ни на что не влияем. Куда долбанемся, там и счастье материнства». «А...» Арена круглая, и толпа со всех сторон, не спрячешься. Бабушки, соседи, воспиталки, учителя, администрация, государство, одноклассники полным составом, идеальные инстамамы и другая чертовщина. Вот прям в первом ряду сидит жирный Боров, жрет мороженку и презрительно смотрит, как мы дохнем на потеху. Не нравится ему, сука, как мы ребенка воспитываем. Но мы выходим на арену, улыбаемся. Разучиваем новые трюки и истово верим, вот появятся внуки, и тогда мы оторвемся. Сядем в первый ряд с мороженкой и скорчим рожу. А это нормально вообще? Тревога, вина, гнев и контроль. Как думаете, на какой потаенный вопрос хотят услышать ответ практически все родители, которые приходят на консультации к детскому психологу? Вот на этот «а с моим ребенком все нормально»? Формулировки вопроса могут быть очень разные. 1. А это нормально, если? 2. Мой ребенок делает вот так, это нормально? 3. Я не знаю, что делать? 4. Я такой не была? 5. Все резко изменилось? Я и сам приходил с этим к своим коллегам. Тревога за ребенка у любого из нас перекрывает логику. Итак, дорогие тревожные родители, начнем с того, что с вашим подростком все нормально. Если у него нет никакого официального диагноза, то все нормально, а в подавляющем большинстве случаев диагноза все же нет. Да, это нормально. Бардак, хамство, отсутствие гигиены, пренебрежение к здоровью, снижение мотивации к учебе, депрессивное настроение и многое другое. Это часто встречается, но, подчеркиваю, необязательное состояние. Чувство вины и тревога становятся ведущими чувствами родителя практически с того момента, как ребенок появляется на свет. Тревога — что-то пойдет не так. Вернее, мы сделаем что-то не так, и все пойдет под откос. Вина — мы уже что-то сделали не так. Эти два чувства присутствуют с нами постоянно. Они влияют на нашу оценку ситуации, на нашу реакцию, решение и поведение. У подростков есть проблемы в понимании безопасности и определении ее границ. Они возникают еще раньше, когда ребенок совсем маленький лезет на горку, и вам кажется, что вот еще одна ступенька, и он упадет, а ему-то кажется, что он звезда и залезет еще выше. Чем ребенок старше, тем ситуаций с проверкой границ безопасности больше. А у взрослых есть пара удивительных механизмов борьбы с тревогой и виной. Первый — трансформация в гнев. Ну, правильно, кому нравится тревожиться и чувствовать себя виноватым? Вот психика нам и помогает. Тревогу и вину загоняет поглубже, а наружу выкатывает орудие гнева. Основой многих конфликтных ситуаций с подростком в действительности является не реальный факт или действие, а тревожность родителей. Это именно родители испытывают острое чувство потери контакта с ребенком, доверительных отношений, когда как снежный ком нарастают сложности в коммуникации и взаимопонимании. Родителям не нужно искать и предлагать поводы для беспокойства. Они возникают сами собой, практически ежечасно, как автоматная очередь, один за другим, и избивают наповал. Простой пример. Ваш подросток не пришел домой к 8 вечера. Не пришел и к 9. Тревога! Что с ним случилось? С кем он гуляет и где? Да что за компания у него такая? А вдруг они там курят травку? Или еще что хуже? А тот Колька, приятель его, вообще какой-то уголовник, не дай бог, еще моего затянут, трубку не берет. Точно что-то случилось. Вина. Это мы не доглядели, не договорились, не научили. Гнев. Вот он, гад, сколько раз говорили, чтобы звонил и сразу шел домой. И едва затих последний выстрел шальных мыслей в вашей голове, как дверь в квартиру открывается, входит сын жив-здоров, в трезвом уме и без сопровождения полиции. У подъезда соседку Марья Ивановна встретил. Донес ей сумки до квартиры, а она вот маме варенье передала. Но поскольку у вас уже накопилось, то подросток получает по ушам. Сбросили гнев, и вроде как полегчало. На самом деле нет. Тревога никуда не делась, а вина даже усилилась. Эта ситуация условна, но что я хочу этим сказать? Не нагнетайте и не накручивайте. Подростки разумнее, чем вам кажется, и у них нет цели специально опоздать к назначенному времени. Да и вы сами, встретив у подъезда Марью Ивановну, не скоро домой попадете. За жизнь поговорить придется. Другой механизм, еще более душный. С тревогой взрослые пытаются справляться попытками контроля, усилением контроля. А мы уже знаем, как подростки на это реагируют. И получается волшебный замкнутый круг. Мы пережили тревогу, усилили контроль, получили протест. Усилилась тревога, усилили контроль и так далее. Может, вы знаете, что на период праздников, массовых мероприятий или каких-то угроз силовики получают приказ об усилении. На улице должно оказаться в 2 раза больше патрульных. Потом приказ забывают отозвать, и вот новое мероприятие, новый приказ об усилении. В какой-то момент полиции уже не хватает. Все работают сверхурочно, в стрессе, устают, заканчиваются. Реальный контроль пропадает, зато усилений назначено уйма. Для другого примера возьмем безопасность в интернете и личные границы подростка. В некоторых книгах по воспитанию, например, «Мам, я сам» Эми МакКриди, издательство «Альпина», прямо рекомендуется следующая политика. Ребенок должен по первому требованию давать родителям доступ к своей переписке в соцсетях или в телефоне. Его надо заранее предупредить, что в любой момент родитель может потребовать прочитать сообщение, потому что так мама и папа могут обеспечить ему безопасность. Тут все очень сильно зависит от 2 вещей – возраста ребенка и личной родительской религии. До подросткового возраста это может быть нормой, которая существовала с самого начала пользования социальными сетями. В какой-то момент эта норма перестанет устраивать подростка, и это правильно и хорошо. Всего не проконтролируете. Если же эта история возникла внезапно и в результате вашей тревоги, готовьтесь, конфликты, истерики, провокации, 10 дублирующих аккаунтов. И главное, появится цель избавиться от вашего контроля. Это как раз та ситуация, где очень стоит соразмерить ценность вашего решения с ценой, которую вы за это заплатите. Помните, мы так делали в прошлой главе. Разменная монета почти всегда одна и та же. Ваши отношения с подростком и его уровень доверия к вам. Пример из практики. Родители обратились к психологу по причине сильной зависимости девочки, 12 лет, от гаджетов, очень конфликтных отношений с мамой и отсутствия какой-либо учебной деятельности. Мама давит, девочка ни в какую, характер оказался очень сильным, учеба полностью завалена. С ней договариваешься, но она не делает ничего, сидит в интернете. А если контролировать и постоянно находиться рядом, то она просто будет сидеть, но не делать уроки. Сидеть и ждать, пока мама уйдет. Если мама давит, сразу серьезный конфликт. В процессе работы выяснилось, что история комплексная. Девочка в разгаре подросткового возраста, для нее супер важно взаимодействие со сверстниками. Учеба стала полем выражения протеста по отношению к родителям, а гаджеты – инструменты их давления и влияния. Мама и дочь как будто друг друга шантажируют, стараясь забрать друг у друга самое важное. Когда девочка дорывалась до интернета, то не уходила до последнего ровно потому, что не знала, когда этот интернет у нее заберут, закончится ее время онлайн или нет, сколько еще у нее будет возможностей. Сидела каждый раз как последний. Конечно, ни на что другое у нее времени не оставалось, и постоянно фонила тревога. Самое важное у нее могут забрать. Мы договорились с мамой выработать правила, режим для интернета. У девочки остается в полном доступе телефон и интернет с 10 утра до 10 вечера. Но ровно в 10 вечера маме нужно жестко отрезать связь. Буквально положено сдать ей телефон. Неделя ушла на то, чтобы девочка поверила в соблюдение правила на 100%. Ее реально отпустило. Она перестала относиться к интернету как к глотку воздуха. Начала спокойнее на что-то переключаться. Не могу сказать, что она стала отличницей и все на свете, но начала что-то делать по учебе без внешнего давления. Наметились подвижки к лучшему. Вообще гаджеты и залипание в них сейчас — это вариант нормы. Но часто норма не то, что нам нравится, а что наиболее распространено. Родители часто путают эти понятия, а когда в ответ получают озлобленность, то наращивают давление или делают шаг назад, но ситуация с уроками лучше не становится. Некоторые родители уже в этот момент идут к психологу. Игры нас пугают, потому что мы не знаем, как с этим управляться. Для нас это новая реальность, но детям она знакома гораздо больше. Они — дайверы, которые спокойно тренируются на глубине. Это привычная им среда. А вы подойдете к краю, и вам жутко страшно. История из комментариев. Знакомый управленец на ферме решил поинтересоваться, чем занимается ребенок в игре. А он, оказывается, занят примерно тем же, что и отец, только в мире компьютерных игр. У него в подчинении люди, он ставит задачи. Ровно как отец. Другие начинают с подростком разговаривать про будущее или показывают видосы про Илона Маска, оставляют полежать на диване на пару недель, а потом снова возвращаются к тому, как физика связана с успехами в будущем. Но чем краше вы расписываете перспективы, тем подросток мрачнее и все больше сопротивляется конструктивным действиям. Конфликты чаще, а успехов в учебе так и нет. Все это бесполезно. Внутри у подростка и так каша из представлений о себе, мире, скачущих эмоций. А еще представьте, что его мозг уже дорос до осознания масштаба требований реальности и критичности происходящих событий, например, ОГЭ, ЕГЭ в недалеком будущем. И периодически накатывает холодное осознание, что его прекрасное будущее зависит от него, а он вот на диване лежит. Так и нарастает отвратительное состояние, которое называется тревогой. Хуже его не придумать. Самое деструктивное состояние из возможных. Жрет энергию, как не в себя, и убивает мотивацию на корню. И каждый сигнал о том, что он, подросток, может что-то поменять, стоит только встать с дивана, эту тревогу усиливает. Ну, и как тут разобраться? Оставить сына лежать на диване, потому что какой-то психолог говорит, что мотивация появляется только в покое? Или запинать на 10 полезных дел ценой чего угодно, потому что другой, не менее авторитетный психолог, говорит, что есть риск упустить ребенка и вырастить раздолбая. Есть еще Андрей Владимирович Курпатов, психотерапевт, получивший известность после ряда авторских телепередач, основатель высшей школы методологии, руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека, пугающий роботизации и рассказывающий про навыки будущего, которым обязательно надо научить. Нужны четкие инструкции, а их нет. Есть только наша личная концепция, установки и всякий багаж, накопленный в голове. Наш реальный, настоящий ребенок с его физиологией, темпераментом, характером, личностью, привычками, опытом и, конечно, внешний мир, снабжающий нас постоянно новыми требованиями. Как правильно растить успешного, но общительного, скромного, но лидера, самостоятельного, но послушного? Добавляем все эти правильности в ту кашу, что у нас уже есть в голове. Теперь уже нас начинает рвать на части. Хорошо людям, которые живут в гармонии и согласии со своей личной концепцией, о чем бы в ней речь ни шла, у них не возникает вопросов и сомнений. Детям и так нелегко приходится, это да, и для них скорее будет лучше с уверенной мамой, чем с гениальной, но тревожной. Или хорошо тем, кто действительно знает и принимает своего ребенка. Они живут и растят то, что есть, а не рвут задницы, чтобы создать чудо. А еще классно тем, кто может послать реальность нахрен и создать свою. Тем, кто может забить на страну, школу, технологии и делать, как считает нужным для себя и детей. Но как быть нам, людям простым, с сомнениями, знаниями и не буддистам? Все просто. 1. Признать, что наше влияние и прогностические способности очень ограничены. 2. Тщательно узнавать себя и признавать себя. 3. Внимательно узнавать ребенка и принимать его. 4. Честно определиться, какие требования реальности вы принимаете, а на какие забиваете, и без суеты. Только тогда любое знание станет частью структуры, а не отправится в котел с кашей. Круговорот тревоги. Помогать подростку или нет? В чем главная жопа с тревожностью? Смотрите, это состояние почти невозможно заметить, определить самому. И самому из него никак не выйти, даже взрослому. Оно становится частью нас. Для того, чтобы что-то делать в состоянии тревожности, нужно понять, что что-то не так. Понять, что делать. Найти на это силы. Делать. Проблема в каждом пункте. Подросткам еще труднее победить тревожность, потому что у них есть мы. Допустим, мы заметили, с нашим ребенком что-то не так, и даже отвели к психологу, но потом происходит магия. Работа с ресурсом предполагает отказ от деятельности, которая этот ресурс жрет. А у такой деятельности есть результаты, которые нам, родителям, почему-то нужны. Если от нее отказаться, результаты будут плохие. И тут взрыв тревоги уже у нас. И получается дурацкая, бессмысленная ситуация. Подростку надо не только справляться с тревогой, выполнять упражнения от психолога, но и поддерживать уровень учебы, например. Есть такие дети, которые плохо переносят даже взаимодействие в школе, особенно если в классе напряженная ситуация. Они приходят психически вымотанными. Плюс дома еще родители давят «делай домашку». Чтобы восполнить ресурс такого ребенка, нам надо остановиться и с домашкой, и со школой. Учеба жрет ресурс. Психолог далеко и редко, а школа и родители рядом и часто. И выходит, что формально работа идет, а по факту нет. Но иначе тревожно будет родителю. Психиатр, который лечит тревожные расстройства, в первую очередь говорит пациенту: «Идите в отпуск и не делайте ничего в течение месяца». Только тогда появятся силы на что-то. То же самое и с подростком. Тут главное для родителей – вытерпеть какой-то срок и не взваливать на себя не свои задачи. Когда мы сами поддаемся эмоциям, беспокойствам, то начинаем паниковать и в надежде спасти ситуацию берем все в свои руки. Это касается всего, что происходит с подростком. Вот он надевает костюм, но как-то медленно. Рубашку натягивает неаккуратно. Ну, порвет же сейчас, и вы уже подлетаете, берете все в свои руки. Поправляете рукава, воротничок, командуете «повернись», упаковываете его в пиджак. Знакомо? Знаете, что точно запрещено делать для человека, который растет и развивается? Делать за него то, что он способен сделать сам. Таким образом, мы взращиваем и укрепляем в нем инфантилизм и неспособность справляться с реальностью. Правда, и бонус есть. Наша тревога становится меньше, но только потому, что мы сосредоточены на решении конкретных задач, а не на действительно важном будущем. Скажу кое-что не очень приятное, но честное. Большая часть вещей, которые нас тревожат, должна произойти – случиться, чтобы сформировался взрослый человек. Вот сейчас, наверное, вы подумали, что я запретил всем родителям мира помогать их подрастающим детям. Нет, помощь важна и нужна. Нельзя только все делать за подростков. Про помощь, какую, когда и как часто, очень много вопросов. Иногда кажется, что есть только две крайности – бросить во взрослую жизнь самого и пусть плывет, как знает, или укутать в одеяло до самой пенсии. А существует даже представление, что дети, которым не помогают, 100% растут самостоятельными. Обсудим. Допустим, у вашего ребенка не получается запустить самолетик с моторчиком, или вашей жене на рынке втюхивают 10 килограммов великолепных, но ненужных помидоров, она не может отказаться и уже отсчитывает купюры. Вариант поведения номер один. Вы рядом и не помогаете. У второго человека вырабатывается кортизол и адреналин. Кортизол – это гормон, который образуется в коре надпочечников. Он защищает организм от стресса. Он нервничает и действует. Если справится, получит всплеск дофамина, что просто замечательно. Чему ты научился и получил удовольствие? Дофамин продуцируется эндокринными клетками головного мозга. Любые моменты, доставляющие человеку радость, сопровождаются выбросом в кровь этого биологически активного вещества. Не справится — кортизол вверх, дофамин вниз, вместе с ним настроение и отношение к вам. Не помог же. Вроде не справились они, а получите реакцию вы. Вариант поведения номер два. Вы справляетесь со стрессом вместо другого человека. Запускаете самолетик или мужественно покупаете всего 5 килограммов помидоров и даже сами за них платите. Человек благодарен, вырабатывается окситоцин. И все, отношениям хорошо, но человек ничему не научился. Вариант поведения номер три. Вы помогаете с частью задачи и вместе боретесь со стрессом. Это суперкомбо. Вырабатываются окситоцин, адреналин и дофамин, если справитесь. Все учатся, всем хорошо, каждому отдельно и отношениям в целом. Не справитесь — останется адреналин, потому что боролись, и окситоцин, потому что вместе. А вредного кортизола будет меньше, чем в первой ситуации, потому что и окситоцин, и чувство вины за провал распределяются на двоих. Исследования продолжительности брака показывают, что супруги, вместе прошедшие через серьезные испытания, живут дольше самостоятельных, которые все делают поодиночке, и безразлично, которые бросают партнеров. С детьми таких исследований вроде не проводилось, но механизм-то такой же. Я не собираюсь советовать, как поступать, но наука подсказывает. Если хотите крепких отношений, просите помощи и помогайте сами, если позволяют, конечно. А то некоторые гордые дети и мужчины считают предложение помощи недоверием, сомнением и даже оскорблением. И ни за кого не делайте то, что ему абсолютно по силам. Бейте себя по рукам. Метафорически, конечно. Если вы ринулись решать деточкину проблему с поступлением или с отношениями, остановитесь и убедитесь, что сам он не справится, только тогда подключайтесь. А если есть шанс, что он способен сделать то, что пытались сделать вы, займитесь своими, а не его делами. Есть очень простые вопросы, которые помогут выбрать стратегию поведения. 1. Мой ребенок способен сделать это самостоятельно? 2. Проблема фатальна? Какова цена вопроса? Что будет, если он не сделает? В пример я приведу варианты того, как вести себя в зависимости от ответа. Фатальные. Может подстраховать, мягкий контроль, помощь или действовать так, чтобы минимизировать последствия. Не может — делаем мы. Не фатальные. Может отстать вообще. Не может обучать. Мы, взрослые, часто ведем себя как слоны в посудной лавке, топча все на своем пути. Это сказала одна из мам. Моя подписчица. Тот самый момент, когда мы сталкиваемся со своим ребенком лбами, чтобы объяснить, в чем он не прав, мы используем наиболее распространенные среди родителей методы воспитания. Шантаж. Или ты сделаешь это, или я тебя нахлобучу, заберу телефон, останешься без сладкого.

Занятость, приоритеты, отсутствие ресурсов, поддержки партнера, личные, психологические, психиатрические проблемы – много причин. Результат – повышенная тревога и чувство вины по отношению к ребенку. И компас адекватных родительских действий и решений снова сбоит. Послушайте, мы все своим детям поднасрали в той или иной степени. Иногда это называют воспитанием. Здорово, что вам удается заметить свое поведение, которое наносит вред или наносило. Совсем огонь, если удалось начать вести себя иначе, хотя бы просто прекратить. Но вот вина совсем лишняя. Нет в психологии такого закона, что чем виноватее себя чувствует человек, тем быстрее все исправится. Увы. Что тревога, что вина жирают энергию капитально и мешают принимать решения и жить вообще. Прочитали вы Петрановскую, поняли, что были неправы. Знали бы вы, как я рыдал над тайной опорой. Ну и все, двигаемся дальше. Смотрим на то, какой подросток у нас сейчас, ищем ему помощь, если нужна, стараемся быть более адекватными. Если вина заедает, и вы до сих пор плачете, когда вспоминаете свои поступки в детстве вашего ребенка, сходите к психологу, но не грузите подростка еще и этим. Способы снизить тревожность прямо сейчас. 99% случаев наша тревога связана с тем, что в глубине души у нас есть план, который, по нашему неосознанному мнению, приведет к счастью. Да, я опять про личную концепцию. Так вот, тревога возникает вместе с тем, как реальность расходится с планом, а она всегда будет расходиться. Сместите фокус ребенка на себя. Займитесь анализом своего плана. Если задуматься, уже в процессе формулирования его неработоспособность станет очевидной. А если уж не станет, то прям поразмышляйте, какие у вас реальные основания предполагать, что это рабочая тема. И вопрос в самую болезненную точку. Если уж вы так верите в свой план, всегда ли самим получается следовать ему? И должно ли получаться у других? Следующий совет опасен, но работает. Любая ситуация тревоги строится на неопределенности и зацикленности на общих картинах негативного будущего. Пошагово вывернем ее наизнанку, сделаем картинку позитивной и конкретной. Отвечаем письменно в вашем блокноте на три вопроса. Первый. Что мне не нравится, что меня беспокоит? Второй. Как я хочу, чтобы было? Третий. Что я могу для этого сделать? На что я влияю на самом деле? Этот совет опасен в случае, если вы не признаете, что ваш взрослый ребенок – отдельное существо со своим характером, личностью, особенностями и, самое главное, собственными мотивами. Пример. Родитель знает, что ребенок идет гулять на крышу или в плохую компанию. Что делать? Разобраться, почему конкретно мы хотим запретить прогулку. Например, если дело в компании, потому что будет пить алкоголь. И чего боимся дальше? Потеряет контроль и попадет в полицию. Тогда прорабатываем с подростком проблему контроля. Берем с него обещание, что по такому-то сигналу и симптому он дает знать родителям, что что-то идет неправильно. А если родитель боится, что в компании будет наркотик, и ребенок станет наркоманом, этот страх есть у всех. Чтобы повысить шансы избежать зависимости, важно воспитывать и формировать в ребенке уверенность, адекватную самооценку, чувство собственного достоинства, коммуникативные навыки, доверительные отношения с родителями. Зависимость не возникает на пустом месте. Внутри есть что-то такое психологическое, проблема, куда зависимость попадает, замещает эту проблему и закрепляется. Ну, и если состояние тревоги захватило, и вы уже не можете ни о чем другом думать, кроме как «где он», «с кем он», «что они творят», то давайте выполним технику заземления. Сядьте на стул, кресло, удобно и расслабленно. Закройте глаза и обратите внимание на свое дыхание. 30 секунд просто следите за тем, как воздух входит и выходит из ваших легких. Если приходят мысли, благодарите себя за них и отпускайте. Когда дыхание выровнялось, последовательно делаем следующее. С закрытыми глазами представьте 5 предметов, которые есть в комнате. Не открывая глаз, попробуйте услышать 4 разных звука. Зафиксируйте 3 разных ощущений в теле, поймайте две разные мысли, осознайте одну эмоцию. Если тревога не отпустила, то повторяем сначала, только вспоминаем уже другие предметы, слушаем другие звуки и так далее. Ну и руки! Займите чем-нибудь руки! Теперь, в случае чего, думаю, вы справитесь и сумеете договориться со своей тревогой. Но это временная мера. Чтобы разобраться в себе получше, желательно пойти до конца и выяснить, где источник всех этих мыслей и ощущений. Чего на самом деле мы хотим? Изнанка страхов и тревог. И еще раз повторим, что мы, родители, делаем из состояния тревожности. Заставляем учиться, контролируем, переживаем, если поздно пришел, кормим, напоминаем про зубы и гигиену, стращаем наркотиками и тюрьмой, пинаем на спорт, музыку, английский, вывозим за границу, чтоб посмотрел, как можно жить еще, муштруем, придумываем хитрые системы мотивации. Рвемся на британский флаг в поисках репетиторов, забиваем все расписание пользой, чтобы не шлялся, ограничиваем гаджеты. Но зачем? Чтобы наш подросток выжил и стал успешным. Вот два основных, сознательных или не очень, мотива каждого родителя. Некоторые бьют себя по губам и вместо «успешный» быстренько вставляют «счастливый». Но делая все перечисленное, мы убиваем доверие. А пока оно есть и шанс оказать позитивное влияние на подростка, то есть добиться каких-то очень важных вещей. Безопасность. Если случится жопа, ребенок придет за помощью к вам, и вы поможете, если с отношениями беда не придет. Ограничения, правила – все может работать из уважения и точно не сработает из протеста. Успех, счастье, контакт и отношения позволят вам обсуждать решение и выбор подростка, позволят вам быть услышанными, а не попасть в бан со своим мнением. Не факт, что ребенок последует вашим советам, но у вас будет шанс. Я регулярно задумываюсь, а чего я хочу от своего ребенка, каким я хочу его видеть? Вернее так, какие качества и умения помогут ему стать счастливым, успешным, какой бы путь он ни выбрал? Лично я додумался вот до такого списка, который составил только касаемо моего ребенка. 1. Самостоятельность и смелость. Умение принимать решения, основываясь на своем желании. Умение обеспечить свои нужды. Готовность пробовать новое, экспериментировать. Понимание, что многое зависит от него самого. Легкая безбашенность и вера в безграничные возможности этого мира. 2. Уверенность, стабильная самооценка. Качество, лежащее в основе предыдущего пункта. Внутреннее знание, что все будет хорошо. Убежденность, что со всем можно справиться. Любовь к самому себе. Знание своих сильных сторон и принятие ограничений. 3. Умение общаться с другими людьми плюс эмоциональная компетентность. Слушать, объяснять, поддерживать, понимать свои эмоции и уметь с ними управляться, налаживать контакт и верить, что люди хорошие, уметь дружить и любить. 4. Самоорганизация. Умение ставить себе цель, завершить начатое, вовремя отказаться, способность прилагать усилия и преодолевать препятствия, навык толково распоряжаться своим временем и энергией. 5. Интерес к жизни. К людям, к себе, к системам. Готовность разбираться в том, что важно и хочется понять. Стремление учиться и развиваться. Мне видится, что с таким базовым набором в жизни можно совершить все, что захочется. Получать удовольствие и быть счастливым. Второй важный вопрос для себя. Что я могу сделать, чтобы помочь сыну получить эти качества, умения и навыки? Список не такой большой. Моделировать, быть примером, показывать, как круто всем этим обладать. Создавать условия, среду и вызовы, которые будут интересны ребенку. И само присутствие и жизнь в этой среде поможет ему расти. К примеру, если мы хотим, чтобы у него была сформирована ценность познания эстетического воспитания, то мы сами должны стремиться к этому. В отпуске не просто валяемся на пляже, а у нас план по музеям. Если хотим, чтобы он жил в красоте, то и мы живем в красоте. Дать возможности и позитивный опыт. Участвовать, пробовать, узнавать. Благо сейчас миллион вещей, которые доступны. Путешествия, выставки, курсы, мастер-классы, тусовки. Ставить во главу угла не получение от подростка действий и результатов, а выстраивание с ним отношений. Любить крепко, нежно, внимательно. Видите, какая штука? Все перечисленное мы можем делать с собой и только с собой. Чтобы делать что-то с другим человеком, нужны рычаги, инструменты влияния. Иногда, ошибочно, родители думают, что способны повлиять на подростка во всех самых важных вопросах. На что на самом деле мы влияем? Наше влияние на детей непрогнозируемое. Его невозможно просчитать, спланировать и вообще быть уверенным, что это мы повлияли. Вот, как минимум, то, что влияет на конечный результат, если он есть. Физиология, генетика, конституция, статус здоровья. Тип нервной системы. Гуглить Павлова, не путать с Гиппократом. Темперамент. Гуглить Теплова, Небылицына. Характер. Гуглить Личко. Личность. Не гуглите больше 100 концепций, включая гороскопы. Из всего этого только личность зависит от среды и других людей. Но это еще не все факторы. Семья. То есть мы, и у каждого из нас есть список, озвученный ранее. Окружение. Детский сад, школа, социальная ситуация, условия жизни, опыт и рефлексия этого опыта. Есть исследования, которые доказывают превалирование генетики над социальными факторами. Есть исследования, которые доказывают обратное. Гуглить «Биосоциальная фундаментальная проблема психологии». Короткий вывод. Не лишним будет периодически махать рукой и расслаблять булки. Спокойный родитель лучше образованного. А если еще раз захотите проверить, стоит ли вам беспокоиться и тревожиться насчет какой-то определенной вещи, задайте себе вопрос, находится ли эта тема в круге вашего влияния. Берегите отношения, делайте то, что от вас зависит. Практика «Я все делаю для него». Я написал о своих желаниях и действиях. Теперь ваша очередь. Разберитесь, чего вы хотите для ребенка. Ну вот все делайте, чтобы он что? Опишите счастье и успех. Как вы это понимаете? Во что вы верите? Что нужно человеку для достижения такого состояния? Работа, семья, удача, поддержка близких, уверенность, здоровье, реализовать свои детские мечты – жить в ладах с собой, чувствовать, что ты нужен, уверенный и самостоятельный и так далее. Что вы именно сейчас делаете? И какой результат этих действий? Что я сейчас делаю, это самый важный вопрос. Нужно задать его себе в моменте. Какой я результат хочу и какой результат получаю? Допустим, я осознанно воспитываю уверенного и самостоятельного 6-летнего ребенка. Посмотрите, что идет в комплекте к этому. Протест, непослушание, сам все знает, неподконтрольность. Итого ребенок неудобный и слабо управляемый. Но я-то понимал, чем чревато такое воспитание. Знал, к чему готовиться, в отличие от других членов моей семьи. Понимаете? А теперь посмотрите, что говорят такие же родители подростков. Далее привожу ряд высказываний. Ну, глобально, конечно, хочу, чтобы дети смогли хоть как-то самореализоваться в жизни и чувствовали себя достаточно уверенно в психологическом и социальном плане. Я бы хотела, чтобы дочь нашла себе какое-то дело, которое ее прокормит, и какое-то интересное, может, одно и то же. Чтобы вышла на самообеспечение, чтобы заботилась о себе, здоровье и прочее, сама и вовремя. Чтобы ей встретились хорошие, надежные друзья, а не тупая стая. Безопасности для нее хочу. И чтобы она имела возможность просто жить, как нравится. Хочу, чтобы мои дети выросли свободными, не зашоренными, уверенными в себе, интересующимися, неравнодушными людьми. Мне с детства настойчиво говорили, чтобы достойно жить, надо получить высшее образование, достойную работу найти. Мне ничего не говорили о том, что надо слушать себя, уходить от чего-то или кого-то, если не нравится, не оставаться там, выбирать друзей, с которыми классно. Так вот, я хочу, чтобы мой сын понимал, его жизнь будет ровно такой, какой он захочет, чтобы она была. Он вправе выбирать, где жить, как зарабатывать, с кем общаться, и дело вовсе не в высшем образовании. Хочу, чтобы умел опираться на себя, имел внутреннего уверенного взрослого и понимал, что ответственность — это не просто слово. Уверенный в себе человек сможет все, я не сомневаюсь. Хочу, чтобы были здоровы, получили профессию или навыки, которые бы помогли им обеспечивать свою самостоятельную жизнь. В идеале, чтобы это дело было и по душе, чтобы научились выстраивать здоровые отношения и коммуникацию, чтобы выросли не агрессивными, стрессоустойчивыми взрослыми. Идеально, чтобы жили свою жизнь. Но очень хочется соломки подстелить, поэтому сложно принять их откровенно дурацкие самостоятельные решения, импульсивные поступки, максималистические рассуждения, обесценивание. Хочется самой научиться отпускать, не навязывать, как надо, а принять то, что сын для себя выбрал. Успехов! Мантра для родителей. У меня есть своя жизнь. Полегчало? Если еще нет, то выдаю одно «полегчало в одни руки». Эту мантру стоит читать, если вы задолбались. Вначале читайте непрерывно, пока искренне не поверите в то, что говорите. Выучите наизусть и проговаривайте себе в сложных моментах. Выдалась свободная минутка? Расслабьтесь, прикройте глаза, дышите ровно и уверенно. Повторяйте. «Я мама, у меня дети, у детей учеба, а еще быт». Да и хрен с ним совсем, собственно. Помимо родительства у меня есть своя жизнь. Точно, точно есть, просто я не всегда об этом помню. У меня есть мое отдельное тело, его хочется холить или лелеять, кормить, гулять, заниматься сексом. У меня есть отдельный детей мозг, который думает отдельные мысли и строит планы. И мысли эти вообще не про детей, оценки, будущее и все такое. У меня есть отдельные детей чувства. По разным поводам, но точно не про них. Чувства и радостные, и грустные, но про мою собственную жизнь и события в ней. У меня есть желание не про детей и родительство. Я много всего хочу для себя и про себя. Поехать, сделать, получить. И это очень важная часть моей жизни. У меня есть работа. Или хобби, или любые другие дела, на которые мне нужны время и силы. И я прям радуюсь, когда они находятся. Что главное, все это не менее важно, чем дети и родительство. Просто если бы всего этого не было, то как я могу быть мамой? Сначала человек, потом мама, и это правильно. Вот и закончилась эта непростая глава. В ней мы прочувствовали, как многое, что происходит с подростком, точно стрела попадает в родительские страхи и тревоги. Рождается жгучее желание получить простое объяснение. Это ловушка. Не ведитесь. Нет простых объяснений человеческому поведению. Но мы продолжаем искать волшебные таблетки, чтобы уберечься, а потом однозначное объяснение, чтобы было на кого конкретно излить гнев. Дети не начинают вести себя отвязно от того, что посмотрели мультик. Подростки не принимают наркотики потому, что кто-то об этом поет. Детей воспитывают не телевизор и интернет, а мы, надеюсь. А если вы отдали воспитание интернету, так чего тогда переживать и метаться? Я 19 лет работаю с подростками. Интересы, которые пугают родителей, были и будут всегда. Только лица и личности меняются. Родители пишут. Говорю своей про таланты, ум, про... смотреть в будущее и про готовить платформу уже сейчас. А она мне: «Мама, мне хочется только одного — гулять с друзьями. Вот тебе в 15 чего хотелось? Только честно». И я понимаю, что если я ей честно, то моя карта бита. А если еще честнее, сейчас нам с мужем по 40, и нам по-прежнему хочется гулять с друзьями. Обнимайте и гладьте своих детей независимо ни от чего. А чтобы оставались для этого силы, в следующей главе будем осваивать простые навыки саморегуляции, справляться с эмоциями в моменте и делать много-много упражнений.